Пушкин попытался написать вот такой роман, но не смог. Да, кстати, в чем секрет популярности Вальтера Скотта, в чем причина? Причина вот в чем. В общем, как-то человеческое сознание до Вальтера Скотта, литературное сознание, очень четко разделяло описание реальности, какова она есть, и работу воображения. То есть, вот есть реальная история, рассказанная на основе документов, и есть реальное, допустим, описание нравов на основе документов, и есть вымысел. Это разные вещи, их смешивать нельзя. Вальтер Скотт взял и смешал. То есть у него действительно мощная документальная основа. Практически почти, ну не во всех его романах, но в большинстве мощная документальная основа. То есть он изображает и понятно почему, что он изображает реальные события, которые на самом деле были. Он изображает реальных людей, которые на самом деле существовали. И вместе с тем он первый стал соединять вот эти реальные события реальных лиц с изображением вымышленных событий и вымышленных лиц. И так это делал, что произошло их взаимопроникновение. И в результате получилось то, чего в отдельности ни документальная проза, ни фикциональная проза были не в состоянии сделать. Допустим, действительно живая картина нрава, подробная, живая. Документы вот этого не освещают, вот этого не освещают. Воображение продолжает работу человека, который изучает документы, дополняет ее, и в результате получается действительно целый мир, огромный мир, в который читатель погружается, причем Вальтер Скотт еще выбирал героя, человека, ну, очень близкого читателю. Очень близкого среднему читателю, человека, с которым читатель средний мог себя отождествить. В повествовании были созданы для этого все условия. И получался такой, значит, виртуально-экстремальный туризм. Скажем, в Шотландию, вот, эпохи мятежа якобинов в 1746 году. Это был эффект, который действительно, вот, видимо, описывает Печорин, когда ты погружаешься в другой мир, а этот мир исчезает для тебя, в котором ты реально живешь. Конечно, это составная часть культуры романтизма, понятно, тут этот характерный романтический импульс. И вот Вальтер Скотт, значит, все это замечательно делал. А для Пушкина, как обнаружилось, Вальтер Скоттовский роман слишком громоздкий. Слишком громоздко. Вот это высочайшая степень детализации, которая делает роман большим и даже огромным, для него неприемлемо. Вот действительно, если вы возьмете его, этот недописанный роман, который уже после смерти его назвали «Араб Петра Великого», кстати, назвали удачно, ведь прижилось. Вот, если вы возьмете, там один абзац, блистательный абзац, где описываются нравы французские эпохи регенства после смерти Людовика XIV. Блестящий абзац. Вальтер Скотт потратил страниц 80 на это дело. Пушкина один абзац. Головокружительный действительно лаконизм. Стремительное движение мысли. То есть он просто не мог бы вот так, как Вальтер Скотт, Веверли, значит, вот 70, 100, 200 страниц, рассказывать, собственно говоря, что-то такое, а на самом деле ничего не происходит. А он все рассказывает, рассказывает, это интересно читать. То есть это другого совершенно типа дарования. Наконец, я не говорю уж о том, что Пушкину в тот момент, да и позднее, я думаю, не хватило бы эрудиции, чтобы написать Вальтер Скоттовский роман. Тут нужно столько знать, что он просто не мог, как вам сказать, он торопился жить и чувствовать, и мыслить, добавим это к онегинской строчке. Для него это слишком копотливо. Слишком копотливо. Короче говоря, роман не был написан. Там, ну там можно объяснить, почему, там что пришло в противоречие с чем. Это в данном случае не важно, мы же говорим вообще о Гоголе. Это просто я немножко отвлекся. С вальтерскотовским романом, значит, далеко дело не пошло. Дальше он написал несколько сочинений после этого, но которые можно отнести к позднейшему жанру светской повести. Он уже его пытался разрабатывать. Причем в обоих случаях кто работает, кто повествует? Вездесущий, всезнающий, безличный повествователь, который знает все, везде проникает, везде он есть, вот он, значит, все пишет. И там, в светских повестях, то же самое. Принцип тот же. И вот впервые у Пушкина получилась законченная вещь, когда он перешел к другому типу повествования. Это были повести Белкина, написанные, как вы знаете, в Болдинскую осень 30-го года. Здесь, значит, эта система повествования с рассказчиками. Для каждой повести указан в предисловии свой рассказчик. А рассказы этих рассказчиков устно записал, ну, можно допустить, что минимально обработал, Иван Петрович Белкин. Иван Петрович Белкин тоже не профессиональный писатель. Он дилетант. Вот вся принадлежность которого к литературе состоит в том, что он умеет просто и ясно пересказать на бумаге то, что ему рассказали устно. И ничего больше. Никаких, так сказать, никаких других дарований у него нет. Он может передать то, что ему рассказали. Ясно и просто. А те вообще ни на что не претендуют. Они вообще к литературе не имеют никакого отношения. Просто как мы где-то там рассказываем друг другу какие-то истории, мы же рассказываем это, каждый из нас. Вот так и они рассказывают. То есть это никакая, значит, как бы не литература, а это вот сама жизнь. Ее голоса, голоса самой жизни, она сама рассказывает о себе сама. Вот принцип, который воплотился в повестях Белки. И вот это и как раз было тем способом, каким Пушкин осуществил природу, художественную природу прозаического искусства. То вспомните действительно его основные эпитеты, которые сопровождают слово «проза». Смиренная, презренная, простая, нагая. Что же там еще? Простая, нагая, смиренная, презренная. Ну, собственно говоря, и хватит. И простая. Значит, это что такое? Значит, это не опосредованное ничем, не украшенное, не претенциозное, более строгое, чем изобилующий вольностями стихотворный текст. Реальное. То есть это проза, обращение к прозе означает обращение к реальности, прямое, непосредственное. Прямое, непосредственное, с целью углубленного ее постижения. Это особая функция прозы. Но вот когда он попытался, значит, идти путем Вальтера Скотта, не получилось. Попробовал какие-то другие экспериментальные формы, не получилось. Наконец, когда он нашел структуру с рассказчиками, простыми, это и создало непосредственный контакт с реальностью. Возникла вот эта иллюзия, которой Пушкин добивался. Гоголь использует тот же прием, о чем не зная о Пушкине. Они же одновременно совершенно работают. И повести Белкина, и первая часть «Мертвых», что я говорю, «Мертвых душ», «Вечеров на хуторе», выходят практически почти одновременно, там с разницей в месяц. Но, конечно, с несколько иной целью. С целью погрузить нас в выдуманный мир. Но этот, как говорю Гоголь, вот Тынянову он говорил, что если Грибоедов таким не был, то теперь будет. Теперь, когда вы его таким написали, он будет таким. Реально будет таким. Ну, понятно, что Грибоедов существует в сознании нашем, как фигура этого сознания. Вот, значит, действительно, Гоголь такой мир создал. Значит, рассказчики. Рассказчики тут существенны.